Инновации в области архитектуры. Разумеется, IT включают не только аппаратные средства и программные продукты как таковые, но и способы объединения этих компонентов или, в широком понимании, архитектуру управления информацией. Архитектура IT далеко не является застывшей и продолжает меняться и совершенствоваться, прежде всего в процессе адаптации систем поставщиков и пользователей к интернету. Это отличает IT от предшествующих инфраструктурных технологий, которые обычно обретали стабильную архитектуру на достаточно раннем этапе своего развития. Как указывают специалисты в сфере информационных технологий Джон Хегель и Джон Силли Браун, в отличие от предшествующих технологий, которые обычно застывали в форме отраслевого стандарта, IT-архитектура успела несколько раз измениться и продолжает меняться. Конец цитаты. Вопрос в том, создаст ли техническое совершенствование IT-архитектуры устойчивые преимущества для отдельных компаний, или оно будет быстро включаться в общую инфраструктуру и тем самым становиться доступным для всех? Ответ на этот вопрос возвращает нас к концепции покупки готового ПО у внешних поставщиков, вендоров. Когда закрытые частные сети стали вытесняться открытыми и общедоступными, отдельным компаниям стало невыгодно продолжать разработку собственной IT-архитектуры. В результате основные достижения в этой области сейчас создаются поставщиками, имеющими огромные экономические и конкурентные стимулы для активного продвижения своих инноваций, для широкого применения и превращения их в отраслевые стандарты. Рассмотрим, например, один из основных элементов IT-архитектуры – способ подключения пользователей и технических средств к сетям. В течение последних нескольких лет наблюдался быстрый переход от кабельного соединения к беспроводной связи, обычно основанной на использовании Wi-Fi, от Wireless Fidelity, беспроводная передача информации. Такая связь является одной из многочисленных технических новинок, которую СМИ небезосновательно преподносят как «последнее великое открытие». Беспроводное соединение обеспечивает пользователям большую гибкость, а установка и обслуживание соответствующих устройств часто обходятся дешевле по сравнению с обслуживанием кабельной связи. Однако Wi-Fi – это уже не потенциальный источник преимуществ для отдельной компании, а массовый товар, то есть дешевый универсальный элемент общей инфраструктуры. То, как именно и как быстро это произошло, наглядно иллюстрирует ярко выраженную тенденцию коммодитизации в этой специфической области IT. Технология Wi-Fi была создана в середине 90-х годов. В конце 20 века ведущим производителем полупроводников, используемых для обработки сигналов Wi-Fi, была сравнительно небольшая компания Intersil. Однако, как только стало очевидно, что Wi-Fi имеет огромный коммерческий потенциал, на этот рынок устремилась компания Intel с дешевым брендом Centrino. Как пишет Wall Street Journal, если в середине 99 года такой чип стоил приблизительно $50, то к середине 2003 года компания Intel продавала чипы Centrino за $20, теряя, по мнению одного источника, от 9 до $27 на каждой продаже. Почему компания Intel была готова терпеть убытки? Во-первых, снижение цен до уровня, делающего рынок неприбыльным, позволяет уничтожить новых конкурентов. Однако существовала и более глубокая причина. Широкая доступность беспроводной связи должна была способствовать росту продаж переносных компьютеров, а не стационарных настольных машин компаниям и физическим лицам. А Intel получает большие прибыли от производства чипсетов для лэптопов, чем от чипсетов для настольных персональных компьютеров. Иными словами, быстрое превращение беспроводной связи в товар массового потребления отвечает стратегическим интересам данной компании. Как заявил один из руководителей Intel корреспондентам Wall Street Journal, «Мы пытаемся снизить затраты на внедрение технологии Wi-Fi. В то же время конкуренция между телефонными компаниями и другими провайдерами беспроводной связи делает ее доступной и дешевой, а подключение Wi-Fi активно устанавливается в ресторанах, отелях, на автостоянках и университетах. Жесткая конкуренция между поставщиками IT является залогом того, что почти все инновации в архитектуре будут доступными и дешевыми». Вероятно, более серьезным изменением IT-архитектуры следует считать распространение так называемых веб-сервисов. Существует множество различных определений этого понятия, часто обусловленные коммерческими интересами их поставщиков. Однако в основном веб-сервисы – это комплекс программных стандартов и приложений, предназначенных для взаимодействия различных информационных систем через интернет. По сути дела, веб-сервисы обеспечивают стандартный интерфейс для разнородных систем, которые могут подключаться друг к другу и обмениваться данными и приложениями без изменения принципов собственной работы. Тесно связанные с сетевыми вычислениями, веб-сервисы позволяют ликвидировать несовместимость существующих корпоративных компьютеров и приложений, позволяя им более или менее синхронно взаимодействовать. Развитие такой сервис-ориентированной архитектуры будет находкой для многих компаний, так как облегчит использование так называемых унаследованных систем. При этом архитектура будет служить фундаментом для распространения приложений в качестве сервисов в интернете. Компании смогут быстро менять конфигурацию своих информационных систем путем автоматического сочетания модулей от различных внешних поставщиков. Конечно, все это так или иначе теория. Жизнь покажет, может ли стать и станет ли реальностью сервис-ориентированная архитектура. Предстоит решить множество технических и управленческих проблем, включая разработку комплексных рациональных стандартов данных до обеспечения безопасности и надежности. Однако то, что некоторые компании уже устанавливают простейшие версии веб-сервисов, а также огромные инвестиции, направляемые в эту область поставщиками, свидетельствует, что хотя бы некоторые элементы технологии веб-сервисов станут частью общей инфраструктуры IT. Впрочем, и здесь источником технических инноваций выступают не пользователи, а поставщики. Если станет очевидным, что сервис-ориентированная архитектура выгодна компаниям, то вполне можно рассчитывать, что она и распространяемые через нее сервисы быстро станут общедоступными. Действительно, поскольку контроль над распространением корпоративных предложений сосредотачивается в руках внешних провайдеров веб-сервисов, последние могут стать высшим проявлением тенденции превращения IT в разновидность коммунальных услуг. Это не означает, что индивидуальные особенности пользования новой инфраструктуры не будут создавать возможности для дифференциации компаний, по крайней мере на короткий срок. Однако, как свидетельствует история, по мере распространения и копирования передового опыта унифицируются и способы применения новой технической инфраструктуры. Как бы ни сложилась судьба веб-сервисов, те или иные инновации в архитектуре по-прежнему будут иметь место, поскольку поставщики борются за то, чтобы сделать IT-инфраструктуру более стабильным, гибким и надежным инструментом бизнеса. Эти инновации могут принести огромную выгоду, но при этом быстро станут общим достоянием. Описывая эволюцию корпоративной IT-архитектуры, руководитель компании Sun Microsystems Скотт МакКинли использует хорошую аналогию с использованием автомобилей. По его словам, раньше каждой компании приходилось конструировать свой уникальный драндулет, покупая разнородную технику, аппаратные и программные средства и создавая собственную архитектуру. Но сейчас начинается новая эра. Компании будут просто пользоваться услугами такси за счет лизинга готовой, целостной архитектуры у внешнего подрядчика. Эти изменения сулят значительное увеличение производительности и доступности IT-архитектуры, но уменьшат ее стратегическую значимость. Создание собственного драндулета уникальной конструкции обходилось недешево, но по крайней мере позволяло сделать его в ряде случаев лучше драндулетов конкурентов. А вот вызывать такси одинаково удачно умеют все.